Как 2 метра под землю, как завтра, уже вчера. Мы сегодня совсем не проснулись. Проявились вечные вечера на холодных северных улицах. Нужно рваться на части, но быть в одном месте в разное время. Но приходится рваться прочь, прочь, прочь, прочь, прочь, не боясь и не веря. Координаты. Страна вечной осени, время вечерней звезды. Вечер как вечер, но только какой-то жестокий, нетрудно понять. 12 бутылок в обойме помогут весь скоротать. Но снова пустая квартира, и дни текут наоборот. Сегодня в нирване, а завтра на берегу моря втыкать в майский лед. Координаты. Страна вечной осени, время вечерней звезды. Постели, иссяк запас скорченных тел, и я промерз до костей. И нет сил смотреть, как добрая Нэнси калечит своих сыновей. В очередной раз не проснулись, телефонная трубка молчит. Скорая помощь, она там, под головами, но она покой не хранит. Координаты. Страна вечной осени, время вечерней звезды. Дело в конце-то концов, в конце-то концов. Координаты. Страна вечной осени, время вечерней звезды. Координаты. Страна вечной осени, время вечерней звезды.